Петербург, февраль-март 1745 года. День рождения прошел феерично, и это не фигура речи. Был фейерверк, что-то вроде ночного бала. Елизавета вообще постоянно устраивала праздники по ночам. Государня исполнила русскую, я потанцевал с Екатериной. И в целом невеста вела себя благосклонно. Может, потому что у нее в покоях не успевали застаиваться цветы? Может, из-за подарка. Приятного ожерелья с еще более приятными бриллиантами, которое обошлось мне аж в 1500 рублей. Я, можно сказать, ухаживал за принцессой, а точнее, по моему указанию, ей делал подарки евреинов. Но на то я и великий князь, чтобы давать указания исполнителям. Сам же все больше занимался собой. Прибыл учитель фехтования, некий Франческо Кастеллано. Итальянец, который был с одной стороны мастером клинка, с другой же, его искусство было заточено на дуэльные поединки, но в меньшей степени для боя. Месяца два позанимаюсь с ним и попробую кого-то из гвардейцев в качестве спарринг-партнеров. Я входил во вкус. Иметь молодое тело, обладать отличной реакцией и присущие мне, Сергею Викторовичу Петрову, упорство и характер – это второе дыхание, попытка сделать еще лучше, чем было в иной жизни. Начиная добиваться вполне неплохих результатов, я с фанатичным рвением увеличивал нагрузки. Для сравнения, после болезни ни одного отжимания сделать не получилось. Сейчас 3 подхода по 10 делаю. И еще я расту. Стать более чем 2-метровым гигантом не суждено. Вряд ли получится догнать деда в этом. Но то, что буду ростом выше среднего, точно. Исследователи моей личности уже в современном периоде утверждали, что я был 1,80 м, не меньше. Тот же Мельников писал об этом, я когда-то читал. Правда, без пристального внимания. Сильно умная княженция оказалась. И я действительно не низкий. Ну а остальное дело труда и системных тренировок. Так вот, о дне рождения. Иван Иванович Шувалов оказался прихвостом еще тем и подарил мне 30 тысяч рублей те, что я просил за молнии отвод. Сам же, небось, за него от императрицы захочет получить больше. Ну да ладно, других подарков тоже хватало. Угодил Бестужев Рюмин, преподнеся турецкий ятаган с украшенным камнями эфесом. Имел я слабость к холодному оружию, пусть и не был в прошлой жизни ни разу фехтовальщиком. Но во время любых приемов и празднований меня озадачивала главная, как я считал, проблема отсутствия команды. Все окружающие люди были угодливы, старались усмотреть выгоду. Много лжи и притворства. С такими творить не получится. Присматриваясь к людям при дворе, не мог вычленить никого, кто мог бы действительно быть мне полезен. Как и не наблюдал вероятных единомышленников. А без людей команды создать что-либо нельзя. В другой жизни вокруг меня обитал целый сонм профессионалов, которым в какой-то момент можно было дать абстрактную цель, типа увеличить ликвидность металлургического завода на 10%, и все, придумают, как именно этого добиться, и сделают. Возможно, в какой-то степени это и расслабляло, и пропадал хищнический азарт в бизнесе. Тут же все с нуля. Много думая над своим будущим, планируя, постоянно спотыкался на фамилию Минних. Прогонял эти мысли, но вновь натыкался на личность фельдмаршала. Был бы он не в опале, не было бы и проблем затащить к себе в проекты этого инженера. Но он в Сибири, и тетушка вроде как и не думает о возвращении Христофора Антоновича, как его звали на русский манер. Вот же недооцененный человек в истории России, а всего-то был верен присяге. Взять ситуацию с ныне арестованным малолетним Иваном Антоновичем. За этого ребенка и его именем Минних арестовал Берона, чтобы герцог не стал мутить воду в пеленках императора-младенца. А после, надеюсь, уже такой ситуации и не будет, пытался образумить и защитить меня во время Катерининского переворота. Но уверен, что Бургард Христов был великим военачальником, побывал в Крымском Бахчисарае, пока это еще не стало мейнстримом, но решающей победы не добился. Может, и человек сложный, как описывали его современники. Но это он доводил все дела до нужного результата. Это он брался за невыполнимые задания и с честью выполнял их все, прежде всего в области инженерии. И как я не пытался найти аргументы для разговора с тетушкой, чтобы та позволила вернуть Минниха к Как ни придумывал комплименты, ничего не выходило. Если Миних честен своей присяге, и жив затворник Иван Антонович. Обиженный фельдмаршал, русский немец, может и строить планы по возвращению брауншвейгской династии на русский престол. По крайней мере, этого может опасаться Елизавета, патологически страшившаяся переворота. И в этом ключе я не понимаю, почему жив некоронованный император Иван. Можно заниматься самокопанием, поиском гуманных начал и страха греха детоубийства. Но все бессмысленно и нерационально, если из-за этого мальчика разверзнется гражданская война. Да он и Елизавете в некоторых местах сковывает руки и лишает возможностей. Та же сибаристующая эпикурейская гвардия – необязательная опора трона. Гвардейцы как принесли на своих руках тщерь Петрову к трону, так в простыне могут ее оттуда и унести. Стоит, к примеру, ужесточить тренировки лучших бойцов России, да вино ограничить. И так со многим. Ну, подстрой ты смерть младенцу, который и так живет хуже смерти. Пусть всем станет лучше, пусть его отец Антон Ульрихович со своими дочерями едет в родной Брауншвейг. Нет же, нужно держать в заперти Ивана Антоновича и его семью, отвлекать две роты солдат на их охрану, мучить и девочек, и вдовца Антона Брауншвейгского. Да что он значит без сына Ивана? Столько судеб ломается, столько оглядок на проводимую Елизаветой политику. Да, обещание не казнить, но что есть это обещание, когда ты ответственна за миллионы жизней и всю Россию? Но этого я тетушке не скажу. Может, это страх обрушения всех ветвей Романовых, ведь остался только я и он, Иван, потому и жив затворник. На праздновании моего дня рождения, 12 февраля, пришлось выдержать пикантную проверку. Уж не знаю, кем организованную. Склоняюсь к Екатерине, но она все же кажется еще не сильно искушенной в интригах, тем более в амурных. Может, ее матушка поспособствовала. Есть вероятности проверки со стороны Елизаветы Петровны. «Петр Федорович, вы скучаете?» Подошла ко мне симпатичная особа в лице Матрены Павловны Балк-Полевой. «Такой кавалер и без дамы. Не против моей компании?» Молодая девушка озорно посмотрела на меня, а после быстро отвела взгляд, притворно смущаясь. Прием этот был выполнен топорно и мог вызвать смех. Симпатичная, можно сказать, даже красивая девушка, которую я видел еще до болезни лишь мельком, не могла находиться на празднестве, так как не была ни фрейлиной Елизаветы, ни принадлежала к семье из высшего эшелона власти. Но девушка была на балу и стреляла голубыми глазками. Вот только нервозность и избыточное волнение выдавали ее неопытность в искусстве флирта. «Сударыня, я рад, что меня облагодетельствовало своим вниманием столь прекрасное создание. Жаль, но позволю себе заметить, что влюблен, и это чувство неотвратимо покоряет мое сердце, пребывая в неге фантазий и предвкушая таинство венчания. Екатерина Алексеевна без баталий и единого выстрела привела к покорности мою мужскую сущность», — сказал я и удовлетворенно улыбнулся. Тогда я сам себе поаплодировал и за высокий, как мне показалось, стиль, и за то, что вовремя начал свое признание Екатерине, когда рядом проходила статс-дама Мария Андреевна Румянцева, являющаяся в том числе и надсмотрщицей моей невесты, и статс-дамой императрицы. Пусть передаст слова и Елизавете, и Екатерине. Да и то, что я не поддался на флирт Матрены, такой наивной, неумелой, придавало мне некие бонусы в отношениях с будущей женой. А то, что Румянцева случайно проходила мимо, снимало всякие сомнения о действительном интересе со стороны Балк. Жаль девочку, ведь в обществе ее попытка флирта вряд ли будет принята без осуждения. Тем более, что кроме статс-дамы Румянцевой, рядом оказались фрейлины, которые побежали обсуждать такой афронт. Москва. Апрель-май 1745 года. В апреле 1745 года двор выехал в Москву, где предполагалось пробыть до лета, может, и до Петрова дня. Выезд был приурочен дню коронации Елизаветы Петровны 25 апреля. Еще до выезда в Первопрестольную, аккурат после моего дня рождения, стало известно, что тетушка собирается подарить молодоженам поместье в Люберцах. Ну, может, не столько поместье, сколько дворец. Но я предполагал использовать этот подарок максимально, в моем понимании, выгодно. В самом начале марта был послан в Москву Тимофей Евреинов, чтобы понять, что там с предполагаемым подарком. Приказчик Ивана Ивановича Шувалова, к которому я обращался через Бернхольца, нашел несколько человек с опытом управления поместьями, строительством и, как бы это сказали в будущем, ландшафтного дизайна. Я не хотел заселяться в заброшенное наследие светлейшего князя Меньшикова. То, что дарует императрица, должно работать и приносить пользу, а не сплошное сибариство, основанное на пьянстве и разврате. В Люберцах я хотел засеять поля картофелем, кукурузой, ячменем, овсом, сахарной свеклой, отказавшись временно от ржи. Предполагал организовать сахарный заводик через год-два, если эксперимент удастся. Картофель, кукуруза должны пойти прикормом для свинокомплекса и коров, овес – прикормом для лошадей. Это для потешных полков, чтобы питались на месте, да и помогали в хозяйстве. Вот для организации большого хозяйства был отправлен Тимофей Евреинов и его брат Петр. Выкрестом поручено купить землю вокруг той, что будет принадлежать мне по праву. Не нужно, чтобы картофельные поля начинали сразу в метре от дворцового крыльца, а вот километра полтора-два парковой зоны и уже после сельское хозяйство и фруктовые сады – это более правильно. Да, я намеревался создать потешные полки, которые, впрочем, потешать не станут, а будут обучаться новому строю и тактикам. Пока это будут две роты, на их основе сформирован полк. Дальше будем посмотреть. Хотелось бы полк преобразовать в дивизию, но 10 тысяч личных войск, на данный момент это выглядит фантастично. Выделил я на мероприятие по сельскому хозяйству, как и на строительство казарм, аж 50 тысяч рублей. Это аж было для меня огромной суммой. Команда сельскохозяйственного десанта же засомневалась в достаточности суммы, когда прониклась масштабами строительства и преобразований. Но это не слишком большая проблема, так как и все сразу я не жду. Этапы и очередность работ выстроены, и на последнем месте стоит косметический ремонт самого дворца и облагораживание парка рядом, на что, я очень надеялся, даст денег тетушка. 14 апреля 1745 года. «Ха-ха, дочь моя, неужели вам не весело?» — спросила Екатерину Иоганна Елизавета, чуть отсмеявшись после очередной шутки графа Андрея Гавриловича Чернышова. Однако Екатерина была обескуражена вниманием со стороны мужчины именно к ней, а ему уже за 40 лет. Возраст, конечно, мало имеет значения, но не в случае с невестой наследника престола российского. А мама как будто и не замечает, что знаки внимания Чернышова только лишь вскользь адресуются к Иоганне Елизавете, но целенаправленно бьют по Екатерине. Недалеко от Новгорода карета невесты наследника двигалась в большом поезде части двора в направлении Москвы. Уличив момент, когда стацдама Румянцева решит проехать часть пути в другой компании, Чернышов решил поиграть в тайные знаки и намеки в отношении, прежде всего, принцессы и ее матери во второй ряд. Екатерине действительно приписывали симпатию с графом Андреем Чернышовым. Ходили слухи о том, что они целовались. В своих дневниках Екатерина упоминала о признании от Чернышова симпатии, но утверждала, что дальше отношения не зашли. Андрею Гавриловичу действительно нравилась Екатерина. Рядом с ней он чувствовал себя и моложе, и вдохновенным. Понимал ли уже далеко не мальчик Чернышов, что такая связь может сулить проблемы? Да, понимал. Но где вероятность проблем, там часто и возможности. Так что Андрей Гаврилович не спешил заставлять себя избавиться от этого беса в ребре и попробовать добиться благосклонности Екатерины. Были ли и другие факторы, которые влияли на поведение графа? Да, пусть и завуалированная, но просьба от самой императрицы прощупать характер невесты наследника также имела место быть. А то та уж больно правильной кажется. Ну и желание Андрея Гавриловича немного насолить великому князю, что, не отлучив официально от себя, по сути, прекратил отношения с ранее любимым графом. Это он с одобрения Брюмера за почти безграничное финансирование от гольштейнского обергофмаршала оказывал ряд услуг наследнику. Покупал и прятал вино и пиво, часто сопровождал на охоте и подливал вина, подбирал симпатичных девиц для забав Петра Федоровича. С последним, правда, были странности. Наследник не возлег ни с одной из красоток-прислужниц, хоть и восхищался, когда девицы маршировали с оголенной грудью. Так что скучал Чернышов и думал, как не потеряться при дворе после уже сложившейся по факту отставки от великого князя. «Простите, мама, я все думаю о Петре Федоровиче», — виновато ответила принцесса. «Это правильно, дочь моя. Скоро ты станешь женой наследника, и нужно думать и о нем тоже». Иоганна Елизавета выверенным выстрелом шаловливых глаз стрельнула в сторону одного из красивейших мужчин двора, графа Чернышова. Граф, как заправский дамский угодник, похотливо бросил взгляд на мать невесты наследника, потом и томный взор на Екатерину. Опытный ловелас хитро распределял свои лучшие взгляды. «Граф», — обратилась Екатерина, в этот раз не придав значения тайному знаку внимания опытного мужчины. «Вы же близкий друг его высочества. Ваши слова о великом князе, как мне кажется, разнятся с тем, кем именно является Петр Федорович». «Все так, любезная Екатерина Алексеевна», — ответил Чернышов, чуть ли не облизываясь на ангальпцерскую нимфетку, но не забывая одаривать намеками и ее мать. «К сожалению, нужно признать, что был близок к Петру Федоровичу. Нынче великий князь мало нуждается в моих услугах. Вина не пьет, девиц и слуг маршировать не учит. Собаки чаще в вольере, чем в его опочивальне. Петр Федорович все больше занимается атлетикой, читает и что-то пишет, постоянно пряча записи в сундук под замок. Даже больше дела сердечные не увлекают наследника». «Не соглашусь с вами, граф», — решила поучаствовать в разговоре Иоганна Елизавета, которая скорчила недовольную рожицу после очередного томного взгляда Чернышова на ее дочь. Бецкова пришлось оставить в Петербурге. Императрица не собиралась его брать с собой, так что будущая теща наследника престола российского рассчитывала на очередную интрижку в дикой купеческой Москве, пока покоритель ее сердца Бецкой остался в столице. «Я знаю, сударыня, что великий князь оказывает Екатерине Алексеевне знаки внимания, одаривая ее цветами, это при дворе все знают». Андрей Гаврилович широко призывно улыбнулся, что даже Иоганна Елизавета чуть смутилась, не говоря уже о неопытной в кокетстве Екатерине. «А еще он подарил богатые подарки моей дочери не меньше, чем на 3000 рублей». Вновь проявила свою падкую до денег натуру Иоганна. «Говорят, что он потратил и все 5000. Никогда не думал, что Петр Федорович станет столь щедрым. Раньше он скорее потратил бы деньги на добрый штуцер или породистого щенка. Признаться, я огорчен, что Петр Федорович изменился», — сказал граф и поправил подушку, чтобы поудобнее сидеть. Только что карету качнуло на очередном ухабе, и подушки съехали с седалища. Екатерина было дело хотела возразить, порываясь доказать, что такой наследник лучше, что он приятен, даже немного галантен, умеет плести словесные кружева, но одернула себя. Она не должна поддаваться эмоциям и чувствам, тем более к этому, кому именно, так для себя принцесса и не определила. Хотела назвать Петра уродом, но нет, он вполне симпатичен, особенно после того, как стал заниматься атлетикой и закаляться. Он трус, и это не особо доказуемо. Не было еще случая, чтобы однозначно сказать, что Петр Федорович чего-то боится. При дворе говорили, что он даже перестал закрывать глаза при выстреле из фузеи или штуцера, и не дергается при выстреле, что исполняют другие, стоящие рядом с наследником. Более того, Брюмер рассказывал одной служанке, которой он уделил толику своего внимания, что наследник фехтует отлично и стрелять стал даже лучше прежнего, а ведь и ранее его считали неплохим стрелком, пусть и прячущим глаза после выстрела. Но больше всего Екатерину удивило поведение, как и красивые слова в ее адрес, если верить пересказу графини Румянцевой. Матрена Павловна Балк-Полевая являлась претенденткой в фрейлины Екатерины после свадьбы ее с наследником престола российского. Вот и проверила коварная невеста, с допущения самой Марии Андреевны Румянцевой, решительность будущей фрейлины. Балк проиграла в карты, играть в которые просто не умела, а в исполнении платы за проигрыш должна была попытаться привлечь к себе внимание Петра Федоровича, пофлиртовать с наследником. Балк оказалась боязливой и не решалась без дозволения статсдамы Марии Андреевны Румянцевой. На удивление, та согласилась, но при условии, что будет находиться рядом, оберегая от бесчестия девицу или какого-нибудь опломба. «Неужели он и вправду влюбился в меня?» — думала Екатерина, не ощущая, как колени графа Чернышова исподволь дотрагиваются до ее коленок. Пусть и через плотную шерстяную юбку ощущений ярких не предвидится, но граф в некотором роде пошел в атаку. Проезжая село, где в некотором роде решалась судьба Отечества, императрица попробовала переосмыслить случившееся чуть больше 4 месяцев назад. Если бы хворь тогда победила, и Петр отдал Богу душу, то очень бы сложно пришлось. Могли начаться брожения в высшем обществе, линия Петра Великого прекратилась, и стали бы буйные умы водить хороводы вокруг брауншвейгского семейства. Но нет, Господь любит Россию и не допустит в ней новой смуты. «Что скажете, судари мои, каков племянник, а? Кровь Петра Великого берет свое?» Спросила императрица у своих попутчиков по карете, как только поезд тронулся от Хатилова, где императрица остановилась на ночь. Елизавете было дурно, пучило и сильно тянуло внизу живота. Может, из-за съеденного большого количества квашеной капусты или по другим причинам. Медикусы даже пустили Елизавете кровь. Сейчас же императрица была в приподнятом настроении, особенно после доклада статсдамы Румянцевой о конфузе с девицей Балк. Да, Елизавета Петровна не забыла читать свою подругу, что анхальтцербская чета делает все больше долгов. Уже не только дура Иоганна обошла всех кредиторов в Петербурге, но и Екатерина должна больше 17 тысяч рублей, тем более, что не так давно невесте наследника были дарованы 15 тысяч. Однако после отповеди государыня похвалила Румянцеву, благодаря действиям которой появилось больше понимания, каким стал Петр Федорович. В карете ехали 4 наиболее приближенных к монаршей персоне человека: Иван Шувалов, Алексей Разумовский, Алексей Бестужев-Рюмин и верная Марфушка в девичестве Шепелева, сейчас деятельная жена брата Ивана Ивановича Шувалова, Петра Шувалова, главного олигарха России. Ужаков входил в некоторую немилость и все больше отдалялся от Елизаветы, да и стал чаще болеть всесильный глава тайной канцелярии. Императрица была недовольна, что интриги с Иоганной Елизаветой, Листоком и французским посланником Шатарди раскрылись не главой тайной канцелярии, а вице-канцлером Бестужевым. Листок по тем же причинам отлучен от благосклонности государыни. Листок был тем, кто шел впереди гвардии во время переворота, лично открывал двери дворца Анны Леопольдовны и ее сына-младенца Ивана, строил козни против и Елизаветы в том числе. Но и карать Листока Елизавета пока не решалась. «Матушка, так и есть, видимо, и то божий промысел и вразумление недоросля. Пошла на пользу наука якобы Штеллина. Судачит уже, что и говорит Петр Федорович, как заправский русак», сказал Алексей Разумовский, который на людях всегда держал дистанцию со своей тайной женой. «Ваня, а ты что думаешь?» Нежным, бархатистым голосом спросила Елизавета у Шувалова, отчего Разумовского передернуло. Он уже понимал, что Иван Иванович становится для него конкурентом в фаворе. «Не ведаю, матушка, только мое другое верно. Мол, не отвод тот, о чем я сказывал тебе, работает. Поспрашал я у людей ученых, так они и не ведали, что молния в землю уходит и не приносит вреда. Чудно», — ответил Шувалов. Иван Иванович умалчивал о проекте ресторана и казино, предложенного великим князем. И не потому, что и не знал таких слов, а вследствие более раннего разговора с Елизаветой. Шувалов, зная о достаточно пристальном внимании императрицы к карточным играм, решил и спросить дозволения начать такой проект, но говорить в присутствии иных сановников об этом посчитал неуместным, да и нужно словить особый момент. Ушлые приказчики рассчитали, что дело может быть весьма прибыльным, в особенности, если сам наследник будет посещать время от времени такое заведение. Да Шувалов может прийти. Можно возбудить и желание Елизаветы посмотреть на этот ресторации. «Вот и я говорю, что чудно. Тайная канцелярия вторит мне». Елизавета намеренно не назвала имя пока еще главы спецслужбы Ушакова. Вина не пьет, молитвы истово и чисто говорит, много читает и выписывает книги по истории, русскому наречию, житии святых. Изнуряет себя упражнениями, что даже я говорил с медикусами. Но те сказали, что сие токма на пользу наследнику, что он после болезни последней ни одной хвори не подхватил, а ранее часто болел. В Катьку Янтушельму влюбился, то и хорошо. Но что делать с наследником, не отроком, но мужем? Того и гляди, гвардию подымет против тетки. Последние слова Елизавета вроде как сказала в шутливой форме, но все присутствующие прекрасно поняли опасения той, которую сами же и возвели на престол. Гвардия не то чтобы остыла к Елизавете, она ей благоприятствует, насколько это можно, но бывает, жалование где-то и задерживается. Да и армия, коя превращается из героической в сибаристскую с пьянками и другим разложением, требует жестокого вмешательства, какое твердости престола может и не принести. Но куда послать семеновцев или преображенцев? В Сибирь? На окраины? Не пойдут. Были еще в гвардии 300 кумовьев, тех, кто непосредственно на руках выносил на престол Елизавету. Эти товарищи вообще берега попутали и творят, что хотят, прикрываясь именем императрицы. Уж и позабыли, чем именно должна заниматься гвардия. Были предположения, что именно некоторые из этих кумовьев связаны и с зарождающимся петербургским криминалом. «А ты, матушка, поговори с великим князем сама. Можешь и в присутствии. Когда оно глаза в глаза, то много понять можно о намерениях человека», — дал свой совет Бестужев. «В твоем ли, Алексей Петрович, присутствии? У наследника чай и глаза слезьми покроются от духа твоего хмельного», — сказала Елизавета и рассмеялась, ей вторили сановники. «А я думаю, матушка, что дай ты ему воли более, пущай обожжется на делах. Отроки много дел вершить желают, да мало ладится у них, вот и пущай», — сказал Алексей Разумовский, обычно советовавший своей Лизе только наедине, но редко в присутствии. «Это правда, чего горюница? Ваня, приставь кого из своих людей к Петруши. Да ты, Алексей Петрович, из своих. Пусть и помогают отроку в делах, но не шибко. Недоросль сам должен дела делать, чтобы только его забавы не вышли в деньги большие, а то и на миллионы может развернуться». Приняла решение Елизавета, при том, что потребует и у Ушакова более пристально смотреться Петром Федоровичем. А еще семью Антона Бурнашвейского поставить под усиленную охрану с запретами любых выходов, с контролем холмогоров, а Ивана Малолетнего запереть в Шлиссельбург, поближе к Петербургу, под особый режим. «Матушка, не знаю, как и поведать тебе, токмо я говорил с Петром Федоровичем, словно с великовозрастным мужем». Негромко, только чтобы было слышно сквозь шум от трения полозьев, сказал Шувалов. «Ваня, ты сам еще в юнош. И что мне делать? С дураком недорослем было все понятно. Дай наследника, роди сына, а я уж его воспитаю и выучу, а тут...» Елизавета задумалась, а потом ее лицо прояснилось, и она обратилась к Бестужеву. «Алексей Петрович, тебя все считают плутом. Посмотри-ка за наследником, да скажешь мне. А я и сразумею, действительно ли можешь открутить словами любого, как все говорят. Только Петруша уже не пьет хмельного, так что и ты с душком не иди к нему». В карете все рассмеялись, но Шувалов сдержанно. Глава конкурирующей партии Бестужев получил личное задание, даже семейную просьбу, и в таком ключе Ивану Ивановичу нужно постараться не потерять связи с наследником. Бестужев — бестия, открутит отрока, тогда и коммерция не случится. А Бестужев в это же время гнал опасные мысли из головы. «Нет, не время думать о том, чтобы работать над запасным планом, где Петр становится. Рано, очень рано принимать решение, но руку на пульсе держать надо. Здоровье у еще вполне не старой, еще и 40 лет нет, Елизаветы постоянно шалит. Держит целую армию медикусов при себе, а толку мало. Вот и нужны запасные варианты. Не ему, Бестужеву Рюмину, но России потребны». Пригород Москвы, Москва, 14 апреля, 22 апреля 1745 года. «Господин обергофмаршал», — обратился я к Брюмеру на единственном в достаточной степени доступном ему немецком языке, когда село Хотилово оказалось уже далеко позади. «А что для вас Шлезвиг?» Вопрос этот, насколько я знал, не имел никакого подтекста. Для воспитателя потерянная область — боль, как и для моего почившего отца. Для меня это тоже боль, но уже фантомная, глупая, неуместная. Тогда герцогство Гольштейнское просто кинули после Северной войны, когда скорее Россия выиграла войну большим напряжением сил, но никак не Дания. Но именно последняя страна заграбастала область Шлезвиг. А герцогство даже не спросили, принудили отдать территорию. И где-то я понимал и Брюмера, и отца. Это для России с ее просторами маленькая область кажется незначительным, а для Галштинии больше трети от территории всего герцогства. «Мы с этой дикой стране только для того, чтобы вернуть родной Шлезвиг», — горделиво ответил Брюмер. Если бы не карета с ограниченным пространством, то он бы встал по стойке смирно. «И тетушка не прониклась нашей болью», — с показным сожалением произнес я, начиная разыгрывать до того продуманный спектакль. «Да, я каждый день молю Бога, но он не посылает благоразумия императрице. Как же она не понимает, что это было бесчестным украсть у нас прекрасный Шлезвиг», — говорил Брюмер со слезами на глазах. «А я думал, как раз-таки Елизавета благоразумна, что даже не помышляет о каком-то клочке земли в раздробленной немецчине. И пусть при этих мыслях у меня и щемит сердце, но душевные терзания переживем. Шлезвиг, который вряд ли мог приносить в российскую казну больше, чем 200 тысяч таллеров дохода, стал бы бездонной бочкой, в которую пришлось вложиться сразу не менее 500 000 рублей. А после и кормить полки и чиновников, доставляя зерно в изолированную Галштинию. Так что 200 тысяч таллеров прибыли в идеале могли бы случиться не менее чем через 10 лет расточительства со стороны России». «Я вам, сударь, очень благодарен за все и понимаю, что был далеко не лучшим воспитанником, особенно тут, в России, но есть некоторые моменты, которые хотелось бы прояснить». Я сделал паузу, ожидая проблеска заинтересованности у собеседника. В это время Бернхольд, тоже ехавший с нами, был сторонним слушателем, делавший вид, что его тут и нет, вот только было видно, как и он напрягся. «Да, ваше высочество, я слушаю вас», — сказал Брюмер, обращаясь ко мне по титулу. Он проявлял несвойственную ему ранее вежливость к моей персоне. «Возвращать Шлезвиг нужно не сразу, его просто не отдадут, а Россия будет сильно увлечена в европейскую политику и, возможно, войной с Османской империей. Так или иначе, но нейтральную Данию никто не станет трогать, она в системе союзных отношений с Россией, пусть и неофициально. Датчане просто перекроют проливы, и Балтийское море окажется озером. Да и что получит Россия от Дании? Ничего. Если только деньги, а территории русским не нужны», — говорил я, но не видел понимания в Брюмере. Зачем эта констатация и так понятных реалий? «Вы что-то хотите предложить?» Проявил нетерпение уже и Бернхольц, получив недовольный взгляд от Брюмера. «Да, господа, ненавистные датчане предлагали моему отцу деньги за отказ от претензий на Шлезвиг. Действительно, Петру Федоровичу предлагались деньги за Шлезвиг, а проблему самого герцогства предлагалось решить заменой Галштинии, которая должна отойти Дании на Ольденбург, что даровался Петру Федоровичу, и он, под нажимом Елизаветы, в реальной истории даже предварительно с этим соглашался. Я предлагаю взять эти деньги, но позже взять и сам Шлезвиг. Вооружиться, проявить себя в русской армии, показать мощь гольштейнского солдата. А после, в ходе обязательного конфликта в Европе, не этого велотекущего за австрийское наследство, а настоящего взять то, что нам нужно». Сделал я паузу, так как главное было уже сказано. И теперь и Брюмер, и Бернхольц, даже не подозревая о том, делают выбор между жизнью и смертью. «Я не могу пойти на это, Карл Петер», — нерешительно сказал Брюмер, в то время как обергермейстер молчал и только крутил шеей то в мою сторону, то на обергофмаршала. «Можете, наместник Гольштейнского герцогства», — выложил я главный пряник для Брюмера. «Вы режете меня, ваше высочество, по-живому». Как же быстро метались мысли в голове у этого человека. Он даже не мог определиться, как именно обращаться ко мне. «Мы не оставляем надежду и цель забрать Шлезвиг. Спровоцировать конфликт с Данией может быть просто. Или устроить смерть короля датского и взять своих соплеменников под защиту, или устроить самим резню в Шлезвиге. Обвинить датчан в этом и начать войну с привлечением русских солдат. И поверьте, господа, нам уже скоро будет сочувствовать вся просвещенная Европа, рыдая о Шлезвиге, в котором бесчинствуют датчане. Подождем 15 лет и вернем». Я замолчал. Больше уговоров Брюмера не будет, а будет его ликвидация. Как и где, решу на охоте. Не нужен этот фанатик-истязатель воспитанника, то есть меня. Он не даст простора для решений по Галштинии, если не согласится на эту уловку. Брюмер же вряд ли полностью осознал те изменения во мне, что имеют место быть. Для него я все равно, пусть и повзрослевший, но тот же осел и выродок, каким он ранее меня и считал. А тут стать целым наместником Галштинии, когда дядя уже объявлен королем Швеции, а я стал совершеннолетним. «Я хочу вам верить, в последнее время вы стали другим и отвечаете за свои обещания. Но как ваш дядюшка, он не будет против?» Проглотил, наконец, наживку Брюмер, теперь будем подсекать. «Если у вас будет мое расположение, никто не будет против. Напомню вам, что я уже совершеннолетний, в гвардии же вас уважают, так что проблем не случится, а то, что думает шведский король, разве должно влиять на принятие решений в Галштинии? Но...» Я улыбнулся. «Сударь, вы даете мне раз в 3 месяца 100 тысяч в рублях, тренируете дивизию отборных солдат, в год строите 2 линейных корабля, вспоминая славные времена галштинских мореходов, имеете годовые магазины на 3 дивизии, пороховой заряд... Это уже невозможно! Ваше Высочество, вы путаете возможности необъятной России и маленькой Галштинии!» Перебил меня Брюмер. «Сударь, вы меня перебили! Вашего сюзерена и наследника Российской империи!» Театрально взбеленился я. Начался уже торг, а он редко бывает без лицедейства. «Простите!» Проявил покорность Брюмер, склоняя голову. «Еще бы! Замаячило очень сладкое место!» «Не забывайтесь!» Сказал я и достал из небольшого сундучка лист бумаги. «Вот тут наше с вами соглашение. Там 2 одинаковых текста, и я прошу вас ознакомиться и подписать». «И все же, ваше высочество, объясните все. Ваш план полностью не ясен», — сказал Брюмер. Понимать же было и нечего. Я стремился избавиться от актива, который мне и так не принадлежал. Послезнание говорило, что Россия не станет решать проблему Шлезвига, а я могу получить и оппозицию в русском обществе, если зациклюсь на этом клочке земли, ненужной России ни разу. Тут или Копенгаген датский брать с контролем проливов, или вообще не дергаться. Да и взять датскую столицу одно, удержать сложнее, практически невозможно. Сам же я помню, как отец напивался, сокрушаясь, что датчане предлагают деньги за предательство. По мне, нужно было брать. Не взял серебро родитель, так и помер в гольштейнской нищете. Попробую взять я, если вдруг дадут, а потом уже в России не отберут. И есть все шансы к реализации этого проекта. Россия уже сейчас вовлечена в европейские дела. Как я узнал, 36-тысячный корпус Репнина отправляется бродить по Европе. Может, командующий Василий Аникитич совершит вояж и до Шлезвига? Нет, конечно, не может. Тут самостоятельности решений генерал-фельдцейхмейстера недостаточно. Но если договориться с тетушкой, то датчане могут думать о реальной угрозе быстрой войны с ними, чтобы боль и слезки мальчика Петруши унять и забрать Шлезвиг. Плюс еще и 5000... 6 гольштейнского воинства к тому. Кто будет против? Австрия? Не думаю. Они и так сейчас пусть и пыжатся, но сделают многое, чтобы кровь русаков решала проблемы Марии Терезии. Взяли Парму и Пьяченицу и полностью выдохлись. Даже из Генуи их горожане выгнали. Фридрих? Вряд ли. Прусский король еще не вошел в силу и не развил присущий ему нарциссизм, чтобы бросать вызов России. Да еще когда 2 его ставленника возле власти. 2 – это я и Екатерина. Тем более, что в этой войне Пруссия уже выполнила свои задачи. Силезия взята Фридрихом, и Австрия ничего с этим поделать не может. Так что, прояви волю, государыня Елизавета Петровна даже не заметит маленькой войны, а датская армия не выдержит большого конфликта. Да и зачем? Какие-то 3 миллиона в полновесных рублях отдать мне, и все. Считай союзники. А Галштиния, между прочим, своего рода буферная зона между конфликтом в Европе и самой Данией и представляется для данов хорошим активом. В этот коктейль следует примешать еще и немного идеологии, как и щепотку игры на чувствах. Я стану злостным плагиатором и добью слез европейцев и сочувствия, когда мир услышит полонез от гольштинского принца. И не мучает меня при этом совесть. Если будет шанс создать образ и усилиться, решить хоть какие задачи, то припишу себе любое авторство. А еще, робко и неуверенно, но начинаю играть в политику. И эта игра мне нравится. Хорошо бы в результате этой игры не допустить некоторые ошибки, что были в другом варианте истории. Так что, Михаил Клеофанс Агинский, прости, но твой полонез «Прощание с Родиной», написанный по поводу разделов Речи Посполитой, под которой рыдали просвещенные европейцы в конце XVIII века, будет написан чувственным шлезвиг-гольштейнским герцогом по поводу утраты того самого Шлезвига. Партитура уже готова, осталось только добиться потери области. И тогда я собью с толку европейских правителей, которые продолжат считать меня апологетом войны с Данией, просто слабым человеком, который уступил воле русской императрицы. И чем больше времени именно так будет считать Европа, тем более предсказуемо для моего понимания они станут себя вести. И семилетняя война произойдет на схожих позициях, как и в другом варианте истории, только я поспособствую более качественной подготовке к ней. И деньги получить далеко не самоцель. Это лишь шажок к большим целям, есть стремление их употребить, эти средства, или заработать иные. Еще в конце прошлой жизни я отчетливо понял, что деньги – тлен, а жизнь твоя, близких и родных, соотечественников, просто хороших людей, куда важнее. Меня, наследника, не перестанут кормить, давать деньги, потакать прихотям, если я даже буду, не выходя из своих комнат, пьянствовать. А хочется иного – чувствовать себя сопричастным, чтобы быть в истории не тем, кто за 3 дня издал столько указов, что Россия просто перестала существовать, пусть некоторые из них и были логичны. Денег нужно прорву, и почему этого не понимает Елизавета, я не знаю. Взять современный флот России – убожество, кратно уступающее флоту Петра Великого. Ну, хотя бы загрузить имеющиеся верфи, нанять офицеров-иностранцев, начать своих натаскивать, расширить прием гардемаринов, навести порядок в морском шляхетском корпусе, да его еще и нету, разрозненные школы гардемаринов. И выходить в море нужно не раз в год, а постоянно, хотя бы в тот же Киль, где я родился. Между тем в карете установилась тишина, нарушаемая только перестуком колес по мостовым. Мы уже подъезжали к Первопрестольной, и тут попадались отрезки мощенных дорог. Чтобы разбавить тяжелый разговор и дать эмоциям, бурлящим внутри моих спутников, я начал травить анекдоты. Этот мир узнал о поручике Ржевском. Пробить серьезность Брюмеля оказалось сложным, но Бернхольц не сдерживался и смеялся до кашля и красноты лица. Была еще одна причина, почему я начал, благодаря своей неплохой памяти, смешить двух вечно серьезных немцев. Мы нагнали карету Екатерины. В своих изданных в будущем дневниках моя невеста часто писала, как веселилась в каретах, и как я якобы ей завидовал и все норовил поменять своих скучных спутников. Вот пусть завидует, наблюдая, как я негромко нашептываю пошлые истории про любвеобильного Ржевского. «Ваше высочество», — Екатерина изобразила Книксон, «позволить сказать мне, отчего так радость вы и ваши спутники?» КТ разговаривала на русском языке, и это придавало ей еще большего шарма. Было мило и забавно слышать акцент. И радовало то, что невеста наследника престола старалась говорить на языке неродившегося Пушкина. И, кстати, прости, Александр Сергеевич, но немного и тебя обкраду, но ты гений еще напишешь, а я сильно наглеть не стану. «Я рассказывал смешные истории, сударыня», — ответил я. «Не сказать, что вы знаете смешные истории», — проворковала Екатерина, подарив мне обворожительную улыбку. «Вы мне рассказать эти истории?» «Конечно, Екатерина Алексеевна, буду рад позже повеселить и вас, когда вы перестанете меня избегать», — сказал я, развернулся и вошел в дом, последний перед непосредственно московской станцией, чтобы там в тепле обождать смену лошадей. Невеста стояла некоторое время на месте, видимо, моя реакция ее ошарашила. Но и я был зол на нее, подарки дарил, цветами осыпал, несколько раз приглашал прогуляться, но постоянные отговорки. Нет, кое-что удалось узнать. Крузе выведала, что мама Екатерины, разлюбезная Иоганна Елизавета, советует дочери промариновать меня. Этой великовозрастной дуре кажется, что я стану больше дарить подарков, если меньше буду встречаться с Екатериной. Все, шабаш. Женят нас и так. Никакой фимозы у меня нет. Желание близости есть. И не получается даже тренировками либидо ослабить. Великая она Екатерина или не очень, пока это еще девушка, не столь и начитанная всякими вольтерами. Так думал я до первого бала маскарада, который состоялся аккурат после Пасхи, праздника Воскресения Господня. На это мероприятие была приглашена и Екатерина Алексеевна. Чего я боялся, то и случилось. Вечеринка трансвеститов. Что интересно, осуждаемая Европой как жуткое непотребство, а в России при дворе мужики в женском. Это же только в варварской России мужчины станут переодеваться в женское платье, а женщины вообще ужас в мужское. Те мысли, которые превалировали в умах просвещенной Европы. Полное попрание европейских ценностей. Да, знали бы вы. Однако важно еще, какой смысл вкладывается в процесс переодевания мужчин в женское платье. Можно смотреть на такие маскарады с точки зрения женской натуры Елизаветы, мол, у нее красивые ноги, и она их любила демонстрировать. Не лишено логики, у тетушки действительно с ногами все в порядке, ровные, без выпирающих коленок. Но я видел и еще один более глубокий подтекст. Такой маскарад – это проверка на лояльность. Погрузить человека в стрессовое состояние и послушать, что он говорит, кого винит, насколько раздражен. Елизавета демонстрировала свою самодержавную власть. Ну и ножки, конечно. Заикнись кто о том, как такие переодевания могут выглядеть в далеком будущем, дуэли было бы не избежать. А сейчас шутка. Мужчины путаются в фижмах и падают, неумело вымазывают свои лица косметикой, лица действуют, подражая женским манерам. Вот и стоят девчонки, стоят в сторонке. Перечислю девчонок. Граф Бестужев, граф Чернышов, граф Шувалов, граф Разумовский и ряд иных добропорядочных матрен. Я же не смог одеть всю фижму, корсет, женские чулки, а революционно выбрал русский сарафан. Стояла такая симпатичная русская барыня в кокошнике. И что интересно, несмотря на то, что я выделялся на контрасте с другими, мой наряд был одобрен всей русской партией, а немцев и так практически не было при дворе. Елизавета приходила к власти под девизом «против засилия немцев, и все будет как при Петре Первом». Поэтому русофильство поощрялось. И вообще, чем я занимаюсь? Уже больше 4 месяцев, как я, наследник престола российского, коренным образом изменился, но вместо того, чтобы заниматься важными делами, упражняюсь в словоблудии при дворе, хожу ряженым и просто прожигаю время. Но где же будущая женушка? Хотя бы с ней поговорить, все же через 4 месяца свадьба. «Скотина!» — чуть не сказал я вслух. Чернышов просто похотливым мартовским котом трется у Екатерины, и та не гонит его. Тренируется флиртовать. Вот хочется, причем сильно по морде съездить этому старику-извращенцу. Да уж, чуть за 40, но для меня он старик. Все же далеко не во всем личность Сергея Викторовича Петрова доминирует над сознанием Карла Петера Ульриха. Внутри все закипело, юношеский максимализм брал верх над разумом. Насколько будет уместна ревность? Да никак не уместно. Галантный век идти его туды. Тут ревность осуждается больше, чем измена. Но я же становлюсь русским варваром, так что... «Сударь, я считаю, что ваше поведение неуместно!» Сходу задал я тон светского скандала, быстрым шагом приблизившись к Чернышову. «Петр Федорович, прекрасный маскарад, не правда ли?» Изобразил слащавую улыбку граф. «Сударь, я не могу вызвать вас на дуэль, но если вы мужчина, хотел бы провести урок фехтования с вами. Не страшитесь, шпаги будут безопасны. Ежели вы откажетесь по какой-либо бесчестной причине, то найду возможность показать, чему я научился после того, как перестал с вами общаться», — сказал я подменяющуюся осанку Чернышова. Тот сгорбился и уже не казался щегловатым кавалером. В это время рядом стояла Екатерина, не проронив ни звука, однако я видел, что она осуждает мой поступок. «Ваше высочество, Петр Федорович, а я вас везде ищу. Очень хотелось бы поговорить с вами», — попытался меня увлечь Бестужев-Рюмин. «Алексей Петрович, я сейчас освобожусь и обязательно выделю время для разговора со столь замечательным человеком, как вы». Я улыбнулся, и на контрасте эта улыбка выглядела лицедейской. «Не стоит, Петр Федорович», — сделал еще одну попытку канцлер. Завтра пополудни я хотел бы совершить прогулку и приглашаю вас, Андрей Гаврилович, составить мне компанию», — строго сказал я и, кланяясь, обратился к Екатерине. «Сударыня, вы великолепно выглядите в мундире поручика Преображенского полка». Я удалялся, увлекаемый канцлером, но до моих ушей доходили шепотки придворных. «Какой афронт, бедняжка Екатерина Алексеевна! Это был вызов на дуэль. Матушка-императрица образумит наследника». Что ж, оказался я абсолютно не готов к тяжелой работе в гадюшнике двора. А Катька, еще не став даже женой, уже вызывает жалость и симпатию. Признаться, и у меня тоже эта симпатия есть, и посему не нужны ни Чернышов, ни Салтыков, который вроде бы и остался в Петербурге, ни Понятовский с Орловым. «Ну и что ты уже устроил, Петруша?» Бестужев привел меня к Елизавете. Тетушка обняла меня и поцеловала в лоб. Я же прикоснулся губами к ее запястью на правой руке. «Тетушка, мое это, только мое. Невеста моя, а не Чернышова. Свое защищать нужно», — ответил я. «Дерзко. Наконец я узнаю своего племянника, внука Петра Великого. Батюшка мой жестоко карал за неверность ему, даже если уже и сам отказал в общении», — довольно сказала императрица. «Матушка, ты не против, если мы с наследником поговорим?» Встрял в разговор Бестужев. «Идите уже!» Елизавета вальяжно махнула рукой. «Господин прапорщик, осмелюсь на наглость и скажу, что любая девица, увидев вас, будет только о вас и мечтать всю свою жизнь. Вы великолепны!» Выдал я комплимент Елизавете, которая была в мундире поручика. Императрица разразилась смехом, которому вторили смешки многочисленных притворных, что окружали ее. Мы же с Бестужевым шли в отдельную комнату, и я полагал, что сейчас меня вновь будут изучать. Уже никто и не обращает внимания, что я чисто разговариваю на русском языке. Уже не судачат при дворе о том, что не пью хмельного, а изнуряю себя тренировками. Привыкли, сплетни уже не свежие. Но это двор привык, а многомудрый канцлер не тот человек, чтобы свыкаться с невозможными изменениями. С ним придется сложно. «Алексей Петрович, прошу сразу к делу. И зря вы прервали мою пикировку с Чернышовым. Вы же против моей свадьбы, и она может разладиться из-за скандала», — сказал я, когда мы с канцлером присели на стулья в отдаленной комнате, где практически не была слышна суета бала. «Да уж», — произнес Бестужев. «Сударь, у меня к вам есть дело, которое может быть весьма прибыльным и для вас», — начал я разговор с места в карьер. «У вас ко мне?» Удивленно спросил Бестужев, но сел удобнее, демонстрируя интерес. Видимо, канцлер не предполагал, что я стану задавать тон беседе. И расслабился, упустил инициативу. Я дал понять канцлеру, что в несколько завуалированной форме жду предложений от Дании и что готов их обсуждать с упором на деньги. «Скажите, Александр Петрович, как канцлер Российской империи и, надеюсь, мой друг, Россия станет бороться за Гольштинию с Данией, даст войска, чтобы отбить у датчан Шлезвиг?» — задал я прямой вопрос. «Я убежден, что ответ на этот вопрос вы уже знаете, и он не противоречит тому, что я скажу. Да, ваше высочество, вы правы, и Россия не станет вмешиваться в свару с Данией из-за Шлезвига, и потому что она союзница Австрии, и тем самым Дания и наш союзник, и потому что перекроет датчане проливы, и Балтийское море превратится в лужу. Начни мы с войну с Данией, и шведы могут отнять. Опять переиграть Полтаву. У них партия шляп, что за войну радует, победила. А король, ваш дядюшка, уж простите, но не удержится от войны». Бестужев развел руками, мол, ничего не поделать. «Спасибо, Алексей Петрович, за обстоятельный ответ. Поверьте, я прекрасно понимаю ситуацию вокруг моей бывшей родины, но не теряю надежды стать чем-то более значимым для своей новой родины, для чего содержание от государя немало, а просить деньги из казны не по чести. Посему я и вспомнил, что датчане предлагали деньги моему батюшке за Шлезвиг. Признаться, мне дорог только Киль, где я родился, и где России было бы неплохо иметь свою ремонтную базу для кораблей, как и склады для русских товаров, да и только», — высказался я и был услышан. Бестужев склонил голову с легкой улыбкой. Фигура канцлера в деле вытягивания денег из Дании была очень важна. Без тех талантов жестокого дипломата, коими без сомнения обладал старый плут, будет сложно провернуть делишки в Галштинии. Бестужев слушал меня с удивлением, но не осуждающе, напротив. Ему не нравилась появившаяся у России проблема в виде маленького герцогства. «Вы подставляете и меня, и матушку-императрицу», — сказал Бестужев, как только я сделал паузу. «В Европе будут уверены, что это мы вас принудили отказаться от Шлезвига и оставить только киль, как я понял вас». «А у вас в планах было решение этой проблемы?» — с долей иронии спросил я. «Нет, переговоры с Данией идут, но интересы Англии... С Англией у нас дружественные отношения, они могут быть против», — ответил мне ярый англофил. «Думаю, что Европе будет безразлична такая мелочь, тем более Англии. В конце концов, мы же не французов усилим, или короля Фридриха. Сейчас в войне Дания и Англия — союзники», — сказал я. «И в этом будет мой личный интерес?» — задал вопрос о вознаграждении канцлер. «Очень надеюсь, что тетушка не заберет деньги, что должны быть переданы мне. Тогда да, думаю, 100 тысяч из 3 миллионов ваши. Остальные деньги, это я говорю для того, чтобы тетушка не беспокоилась, я вложу в формирование дивизии, русской дивизии, Алексей Петрович, строительство 4 линейных кораблей, 8 фрегатов и 10 шлюпов и на ряд иных нужд для России», — ответил я развернуто. «А вы умеете удивлять, но послушайте совета, уж извините старика. Посоветуйтесь с флотскими офицерами, прежде чем создавать новую эскадру. Это же не только корабли, но и экипажи», — Бестужев одарил меня улыбкой. «Но я уверен, что вы все это прекрасно понимаете. В остальном я поведаю вам, что датчане уже обращались, выясняли намерения Петербурга и пытались понять изменения в вашем поведении. Они заплатят, я почти уверен. После вашего венчания займусь этим вопросом, Петр Федорович. И еще...» Канцлер замялся, но после паузы продолжил. «Если вы пожелаете расторгнуть помолвку, это еще возможно. Пусть матушке приглянулась Екатерина Алексеевна. Я мог бы способствовать». «Благодарю, Алексей Петрович», — сквозь зубы, стараясь не сорваться, сказал я. Стало понятно, что игра вокруг Екатерины — игра с участием канцлера. Чернышов может быть и человеком Бестужева. Связи между ними точно есть. Бестужев, как я знал, был против Софии Федерики, нынешней Екатерины Алексеевны, в качестве невесты. Против ее же выступал и некогда сильнейший политический игрок Листок. Но она здесь, и дата свадьбы назначена. И сейчас, когда я могу приревновать свою невесту, когда я, по мнению общества, влюбился в Екатерину, появляется Чернышов. Высокий, статный, многоопытный, при этом великовозрастный для невесты наследника, чтобы непоправимых глупостей не натворить. Для Екатерины, столь юной особы, уже поцелуи будут потолком распутства. Я же, будучи, по мнению Бестужева, также неискушенным в любви, стану совершать глупые и импульсные поступки. Да чего уж там, уже совершил. Но разрывать помолвку я не собираюсь. Действительно, Елизаветинский двор – логово змей. Недаром тот же Фридрих II сбегает от своего двора на войны. Просто там все намного понятнее. Москва, Кремль, 24 апреля 1745 года. Елизавета сидела у трюмо и рассматривала появившийся прыщ на щеке. К балу это непотребство должно быть замазано пудрой и скрыто большой мушкой, но дискомфорт, который ощущала императрица, отказывался на ее красивом лице, не позволял полноценно веселиться во время маскарада. Сколько серебра уже потрачено на разного рода шарлатанов и мази, которые они предлагали. Невзирая на сопротивление придворных медикусов, которые оказались бессильны что-либо сделать для сохранения женской красоты императрицы, многие угодники старались обнадежить Елизавету и предлагали множество средств. Вот только прыщи появлялись все чаще, а морщины государыня уже перестала считать. Да еще церковники выразили свое возмущение подобному тому, что планировалось на ночь, времяпрепровождению российской императрицы. К слову, многим больше церковь интересовали вопросы секуляризации монастырских земель. Елизавета уже неоднократно проводила беседы с церковными иерархами по поводу нерационального использования больших земельных угодий монастырей. Государство не получало нужных прибылей, а обвинение церкви в ее непомерных тратах и печени о богатствах более, чем о душах православных, разбивались о каменные аргументы в тратах самой императрицы. Между тем, детей служителей церкви не брали в армию, 2 миллиона церковных крестьян не платили в казну ни копейки, монастыри пустели, и некоторые и вовсе были покинуты монахами. а земли бывших обитателей все так же использовались церковью. Как я знал, Елизавета так и не решится начать секуляризацию, опасаясь и осуждения церковников, и социальной напряженности. Императрица вообще делала все для того, чтобы этой напряженности не было, стараясь угодить всем или не заметить вопиющего казнократства. Вот и находилась самая власть имеющая женщина огромной России в прескверном состоянии. «Елизавета Петровна, тебе Бестужев», — сказала Марфа, верная боевая подруга, которая была рядом с дочерью Петра Великого во время всех невзгод, стала стацдамой, женой одного из Шуваловых, Петра, и все еще играла большую роль в жизни императрицы. «Пусть войдет», — проронила Елизавета, которая не особо стеснялась принимать сановников, будучи не расчесанной и не одетой в платье. Те это знали и понимали, что такие аудиенции являются признаком благосклонности и даже некоторого фавора. «Матушка!» — Алексей Петрович поклонился. «Ну, говаривай, что там неразумник Петрушу утворил», — сказала Елизавета, которой донесли все сплетни двора, но, как это бывало даже не часто, а всегда, сильно приукрашенные фантазиями людей. «Позволь, матушка, что не вижу я в том неразумности, что Петр Федорович одернул графа Чернышова. От его ждали большего опломба, но наследник проявил властность и просто без прямых обвинений пригласил провести потешный бой с графом», — ответил Бестужев. Канцлер покривил душой, на самом деле он считал, что поведение Петра Федоровича имело много безрассудства, но если это так, то слова канцлера о глупости наследника могут войти в противоречие с теми, что он собирался сказать далее. «Граф опозорит Петрушу. Если за этими потехами будет наблюдать двор, уж не знаю, какой рубака Чернышов, но он воинский человек, а наследник нет», — сказала Елизавета, но это ее на самом деле не особо интересовало. Императрица уже сделала нужные выводы и дала указание, чтобы Чернышовым провели беседу. Отправили в Петербург, и там он должен дожидаться назначения куда-нибудь, да хоть в посольство в далекую страну. Но то, что кто-то, пусть и из графов, может даже в шуточном бою оголить шпагу против наследника престола, нет, подальше его, графа этого, на всякий случай. «Сдается мне, матушка, что Петр Федорович был вполне холоден головою при разговоре с Чернышовым и видел, что творит. Он стал мужем, зело разумным мужем», — сказал Бестужев Рюмин и после некоторой паузы рассказал и о своих впечатлениях от беседы с наследником и о той авантюре, что тот предложил. «Сие, что немец стал русским?» — спросила Елизавета, для которой было неожиданно услышать о стремлении племянника продать свой так любимый шлезвик, который Петр, впрочем, никогда и не видел. «А мыслю, матушка, что он может вернуться к дому о возврате шлезвига взад Галштине, но опосля. А русаком он еще становится, посмотреть нужно далее», — ответил канцлер. «И Россия станет вором, получив деньги, слово свое нарушит?» — возмутилась императрица. «Нет, матушка, только в Европе и нынче неспокойно. За австрийское добро воюют. А буди еще горше. Фридрих силу набирает. Франция, как и всегда, интриги строит. А в мутной водичке чего не случится?» Бестужев улыбнулся. «Вот за толк не возьму. Куда ему столько денег? 3 миллиона. Чего не хватает?» Задала вопрос Елизавета. «А пущай покажет себя, матушка, посмотрим, куда употребит. Говорит, что на воинство русское и на флот денег отсудит», — начал было говорить Бестужев, но был перебит вседержительницей. «Гвардии на пропое глупости?» Елизавета строго посмотрела на своего сановника, но быстро ее взгляд смягчился, и она продолжила. «Мое имя не должно быть употреблено в сием прожекте, но армию, что готовится идти к Баварии, при нужде дозволяю вести к Галштине для острастки и данов и прусаков. Да пусть галштинцы провизии дадут. И деньги, кое могут быть у Петруши, под досмотр, коли тратить станет, на непотребство отобрать в казну российскую. Иди, Алексей Петрович. Да помирись ты с Ваней Шуваловым и с Воронцовыми. Чего лаетесь, одно же дело делаете». В Европе бушевала война за австрийское наследство, которая разворачивалась из-за того, что просвещенная Европа не приняла то, что уже становилось нормой для России – женское правление. Карл VI, не имея наследников мужского пола, подписал прагматические санкции, под которым императором Священной Российской империи, считай Австрия и в разной степени подчиненной ей курфюршество до герцогства, может стать и женщина. И первоначально многие страны приняли такую прогрессивную норму, но слишком сильно тлели угольки противоречий в Европе, подпитанные из амбиций европейских монархов, чтобы не использовать санкции как повод начать войну. Россия поддержала Марию Терезию, императрицу австрийскую. Это было вполне естественно по ряду причин, из которых нельзя исключать и личные эмоции Елизаветы и стремление к союзу с Австрией. Османская угроза давлела над Россией. Все понимали, что мир с блистательной портой, по сути, название правительства Османской империи, недолговечен. А без Австрии встрять один на один с османами, как думали все, значит проиграть. Османов в Европе все еще боялись, слишком много земли и народу под турецкой пятой оставалось. Однако русская армия, что должна была броситься в топку европейского конфликта, только формировалась и готовилась выдвинуться. Василий Аникитич Репнин был деятельным военачальником, но и он встретился с огромным количеством проблем в деле формирования русского корпуса и его обеспечения.